Четвертый подъезд. Мой сосед по этажу Зюкин Иван Федорович вернулся с общего собрания жильцов, на котором я не присутствовал ввиду служебной загруженности. «Ну как там?» — спросил я. «Что слушали, постановили?» «Очень интересно», — сказал сосед. «Такие, брат, дела закручиваются, просто ого-го! Решили бороться за подъезд коммунистического быта». «И правильно», — заметил я. «Давно пора включаться. Что мы, хуже других?» «Не хуже. А кое-кому даже и нос утрем. Вот послушай, заходим мы недавно в наш подъезд с моим начальником. Ты его знать должен, он раньше во вторчермете на кадрах сидел. И только мы вошли, как он меня за рукав цоп. Стой, — говорит, — куда ты меня привел? Разве это подъезд? Это же, — говорит, — просто выставка достижений народного хозяйства. А сам воздух нюхает. В другой, — говорит, — дом зайдешь, а там кошками пахнет. Честное слово, и кошками, и гнилью, и черти чем. Да еще, говорит, по стенам нецензурщина всевозможная, и половина лампочек переколочена. А у вас, мол, такая чистота, ступнуть страшно, хоть разувайся. Да, согласился Зюкин, что-что, а насчет этого у нас порядок. Не стыдно людям показать. На другой день в нашем подъезде вывесили обязательства. Из 6 пунктов, согласно которым мы должны были проявлять взаимную вежливость, соблюдать чистоту, не разрушать жилой фонд, воспитывать детей в соответствующем духе и так далее. Вечером мы с соседом и еще одним жильцом, Хабибулиным из 43-й квартиры, собрались на площадке покурить. Особенно всех волновал, конечно, 4-й пункт насчет воспитания детей. Потому что теперешние дети – это же просто паразиты и больше ничего. Однако нашему подъезду повезло. У нас детский контингент сложился такой. 1 кандидат наук, 2 студента последних курсов и 4 грудничка. Правда, были еще 2 младших школьника – Рашид Хабибулин и Леночка Зюкина. Но эти пока опасных наклонностей не проявляли. Словом, через 3 месяца нашему подъезду присвоили звание. По этому случаю опять состоялось общее собрание жильцов, и сам домоуправ, нарядный как юбиляр, сделал доклад с подведением итогов. Оказалось, что по большинству пунктов мы идем ухо в ухо с прочим соревнующимся населением, а по некоторым вырвались далеко вперед. И первое – это гигиена и санитария, а второе – воспитание детей. «Разве ж это дети?» – сказал домоуправ про Леночку и Рашида. «Это же просто наши дорогие труженики. В полном смысле подрастающая смена. Вы посмотрите, товарищи, ведь они минутки не посидят. Так за тетей Дусей и ходят, так и хлопочут, так и скребут». При этом у папаши Хабибулина покраснели уши, мамаша Зюкина гордо вскинула голову, а тетя Дуся, дворник и по совместительству уборщица, даже не удержалась от реплики. «Помощнички растут!» — крикнула она. «Как же!» «Одна у вас только недоработка», — продолжал домоуправ. Тут он хитро сощурился и погрозил пальцем тете Дусе. «Тебя имею в виду, Гунькина, твои заблуждения относительно Бога. Но, думаю, у нас достаточно грамотных товарищей, помогут тете Дусе избавиться», — закончил домоуправ. Вскоре после собрания к нам пришел товарищ из газеты. Он заперся в 43-й квартире у Хабибулина, как у старшего подъезда, и просидел там 1,5 часа. Потом сфотографировал нас возле обязательств, сказал «следите за газетами» и ушел. Но, видно, не только мы следили за газетами. На другой день после того, как вышла статья, прикатила бригада из телевидения. Эти ни о чем не спрашивали, заставили Леночку и Рашида таскать за тетей Дусей поливальную кишку, а Хабибулина с Зюкиным играть на скамейке в шахматы, и снимали такую картину до полной темноты. Потом как-то 1/2 крутилась делегация из ЖКО сапоговаляльной фабрики, высматривала секреты. 2 раза была комиссия из соседнего райжилуправления, а однажды к нам даже пригнали на экскурсию целиком весь областной слет ударников коммунального хозяйства – 280 человек. И вдруг все покатилось к чертовой матери. Сначала раскололась урна для мусора. Замечательная урна, можно сказать, гордость всех жильцов. Белая, похожая не то на вазу, не то на кувшин с цветами и рыбами. От урны веяло восточными легендами, и при взгляде на нее вспоминались красивые слова «минарет» и «шариат». И вот какой-то неизвестный сукин сын брякнул ее на асфальт. Урна, конечно, на куски. И пошло, и пошло. На детской песочнице развернулся самосвал, в один день посохли зеленые насаждения, а в подъезде запахло кошками и гнилью. Помимо всего, Рашид выцарапал на панели «Ленка дура», а Леночка облила его за это соляркой. Мамаши Хабибулина и Зюкина перестали быть взаимовежливыми, и на трех этажах потухли лампочки. А вчера меня встретил домоуправ. «Товарищ Кузыкин», — официально сказал он, — «оповестите ваших жильцов, в пятницу собрание». И совсем уж хмуро добавил, «будем лишать вас звания, как неоправдавших». Вечером мы с соседом и Хабибулиным собрались возле обязательств посоветоваться. Я глянул на облупленные стены, набитое стекло под ногами, и сказал, «может, пригласим тетю Дусю?» «Спохватился!» — хмыкнул Хабибулин. «Тетя Дуся полмесяца как на пенсии».